По черной лестнице этого же дома мы поднялись на второй этаж. Паренек, не стучась и не звоня, решительно открыл незапертую дверь чьей-то квартиры. Миновал кухню, в которой у окна спиной к нам стоял какой-то мужчина, не обративший на нас никакого внимания. Остановился перед закрытой дверью, сказал «стучите» и сразу покинул меня. Дверь приоткрылась, из-за нее выглянула голубоглазая девушка. «Вам кого?» — спросила она. «Идет направо, песнь заводит», — сказал я, но она не успела мне ответить. «Налево сказку говорит», — услышала я из-за двери знакомый голос. Девушка выскользнула в коридор, и я вошел в комнату и увидел Пронина. Неподалеку от него стоял Железнов. «Здравствуйте», — сказал Пронин. При встречах в Риге он никогда не называл меня по имени. «Прибыл в ваше распоряжение», — сказал я. «Ну как дела?» — спросил Пронин. «Рассказывайте скорее». «Вероятно, вам уже докладывал товарищ Железнов. Можно сказать, успешно. С 19-ю познакомились лично, лицом к лицу. Троих нет, исчезли неизвестно куда. С 4-мя еще не встречались». «Значит, можно домой?» — спросил Пронин. «Это зависит от вас, товарищ майор», — сдержанно произнес я, хотя мое сердце сжалось от радостного предчувствия. «Да, домой», — повторил Пронин. «Вы сделали большое дело, и кроме того...» «Но без Железного я бы ничего не добился», — убежденно ответил я. «Он многому меня научил». «А ему и карты в руки. Он специалист», — сказал Пронин. Усмехнулся и кивнул в сторону Железного. «Знаете, о чем он просит?» «Догадываюсь». «А что скажете?» «Поддерживаю просьбу капитана Железного. Если только возможно что-нибудь...» Пронин насупился. «Да», — неодобрительно произнес он. «Оба вы специалисты». На секунду воцарилось молчание. «Придвигайтесь ко мне», — прервал молчание Пронин. «Давайте подумаем». Кажется, это было единственное совещание, в котором мне пришлось участвовать за всю мою бытность в Риге. «Спасти детей», — задумчиво произнес Пронин. «Вывести с дачи, фактически превращенной в крепость. Невозможное дело. Вывести чуть ли не целый детский сад из города, находящегося во власти гитлеровцев». Пронин забарабанил пальцами по столу. Железнов и я молчали. В конце концов, решение зависело от Пронина. «Однако, докладывая», — обратился он к Железнову, — «что имеешь предложить?» «Самолет», — ответил Железнов. «Вызвать самолет. План такой. Самолет посадить у дома Греннера. Ведь это же аэродром. Засекреченный аэродром специального назначения. Среди наших летчиков найдутся такие, которые захотят и сумеют это сделать. Прохоров, Столярчук. Товарищ Макаров выполнил задание. Его все равно надо перебрасывать обратно. Гестапо вот-вот нацелится на него. Вместе с ним забрать детей. И кроме того, сами понимаете, что будет. Посадка произойдет ночью. Все будет сделано в течение получаса». Пронин сосредоточенно рассматривал поверхность стола. Точно на ней лежала карта или какие-нибудь чертежи. Мы с опасением посматривали на Пронина, согласится или нет. «Рискованное предприятие», — произнес он. «Аэродром или дача, как их там, охраняются. Крепко охраняются. Приземление самолета будет замечено. Эти стервятники кинутся туда мгновение ока». Он замолчал, а мы затаили дыхание. «Но рискнем». Мы облегченно вздохнули. Риск – благородное дело, а в этом случае особенно благородное, тем более что… Он быстро посмотрел на нас, и в глазах его загорелся огонек. Пронин жестом предложил нам сесть еще ближе. «Но помните, ребята, все рассчитать, как в аптеке. Надо проявить максимум самообладания и выдержки. Макарову узнать, какая на даче охрана. Железнову сегодня же связаться по рации с командованием. Лично я советую такой вариант. Когда наши бомбардировщики вылетят на задание, один из них, после того, как сбросит бомбы, завернет на дачу. К тому времени надо быть уже там. На помощь Гашке особых надежд не возлагайте. Андрею Семеновичу подготовиться к возвращению. Захватите картотеку, открытки, список. Копию списка передадите мне. Мало ли что может стрястись. Командовать операцией будет капитан Железнов». Пронин строго посмотрел на меня. Понятно, Андрей Семенович? Каждое слово Железнова для вас закон.